Глава 5. Саймон, я не буду это носить. Но почему? Потому что это 3 лоскута серебристой ткани и 1 бретелька. Это платье из новой коллекции. Может быть, но я все равно не буду. Вредина. Зашуршали передвигаемые по металлическому поручню плечики с одеждой. А это... Леопардовые штаны с блестящими звездами? Я нервно сглотнула, представив себя в подобном наряде. Саймон обиделся. Надул красивые, как у стоящего позади него манекена, губы и откинул со лба длинные темные пряди. Сложил руки на груди. «Это же с последнего показа! Еще и твой размер...» «Сими!» Именно этим ласковым словом я звала друга, когда тот обижался. Они великолепны, но это совсем не то, что мне нужно. Правда великолепны? Конечно. Изумительные цвета, модный фасон, просто шик. Если что и могло прогнать тучи из настроения молодого дизайнера, так это похвала. В яркие бирюзовые глаза тут же вернулся веселый огонек. Слушай, Мэг, ну-ка рассказывай. Он подсел в соседнее кресло. «Кого ты нашла? Наверное, он большой, красивый, сильный, весь из себя представительный, галантный и сексуальный». Я рассмеялась в голос. Он, вероятно, только что описал собственную мечту. Ароматный кофе, залитая солнечным светом комната, одновременно примерочная и кабинет. Ворох, пусть и не подходящий, но все-таки одежды. И улыбающийся напротив друг сумели поднять мое настроение на наивысшую за последнюю неделю отметку. Забылось утро, наполненное телефонными звонками и грызней с коллегами. Забылся полдень и часы, проведенные перед монитором. Сегодня пришлось много читать про новый замок. Именно такой стоял на следующей двери, которую требовалось открыть. То не торопил. Клиент уезжал в отпуск на выходных, а привычными отмычками и пластинами не обойтись. Придется заказывать новые керамические магниты и много практиковаться. Значит, пора бы заглянуть к старине Чаку. Когда всем этим заниматься, если в ежевечернее расписание теперь включен Дел? Эх, один раз живем. Придется научиться совмещать несовместимое и утрамбовывать все выданное жизнью на день 24 часа. «Так кто он? Твой новый знакомый?» Ухоженные пальцы аккуратно взяли с блюдца ложечку и неторопливо помешали кофе. Ногти с маникюром, не чета моим. «Просто друг, ничего особенного». Сердце при этих словах учащенно забилось. «И тебе нужна одежда? Какая?» Саймон, манерный, пахнущий приятным одеколоном, на самом деле был проницательным парнем, и теперь его взгляд сосредоточился на моем лице. Одежда и обувь на пару недель. Все, в чем можно ходить на улице. В кино, кафе, погулять. Понял. Упакую, отправлю тебе на дом через час. Спасибо. Ощущая мою неловкость, он тепло улыбнулся. «Брось, я рад, что могу что-то для тебя сделать». «Скажи, сколько?» Он перебил взгляд, сделался серьезным. «Еще раз услышу разговор о деньгах, будешь носить леопардовые штаны в течение недели, не снимая». Мы одновременно расхохотались. Неловкость рассеялась. Отставив кофе, я с наслаждением вытянулась в мягком кресле и посмотрела на друга. «Шикарные у тебя золотистые пряди в волосах». «Нравится? Давай тебе такие же сделаем. Это все Энди. Это он предложил, гад». Ни один другой человек не смог бы наполнить слово «гад» таким количеством тепла и любви, как это только что сделал Саймон. Я улыбнулась, расслабилась, вытянула ноги и приготовилась слушать очередную байку из жизни под названием «Я и мой стилист». Взяла с блюдца мягкое шоколадное печенье, с удовольствием покатала на языке ягодную начинку и зажмурилась. Иногда жизнь удивительно хороша. Через час моя квартира сделалась похожей на вещевой склад. Три пары новых джинсов, несколько блузок повседневных и праздничных, белая шерстяная кофта крупной вязки, два кардигана, пуловер, костюм тройка, четыре юбки, элегантные брюки, два стильных плаща, восемь пар различной обуви и чертовы леопардовые штаны со звездами, глядя на которые, я скрипнула зубами. Саймон превзошел сам себя. Он позаботился не только об одежде, но и об аксессуарах, украшениях, ремнях, шейных платках и даже о чулках, упаковки которых громоздились в одном из картонных ящиков. Сверху лежала сложенная вдвое записка. «Если нужно нижнее белье, только свистни, твой С». Я покачала головой. «Вот шутник. Если бы кто-то сейчас увидел мою каморку, то решил бы, что сюда свозят краденое. Все новое, хрусткое, свежее, разве что без бирок и ценников. Постарался друг на славу. Ничего не скажешь». Примостившись, словно нищий под зонтом уютного кафе, на уголке собственной кровати, я оторопело разглядывала богатство, прибывшее для того, чтобы бедная одинокая девушка спешно превратилась в сказочную принцессу и покорила великолепного принца. Что за бред? Куда я пытаюсь втиснуться? В чужие джинсы? В чужую жизнь? Новая одежда не изменит старых принципов. Не скроет бедность души, разве что пустит пыль в глаза прохожим. Зря я все это затеяла. Нахлынувшая прошлым вечером волна оптимизма тактично схлынула туда, откуда пришла, оставив после себя нарисованную на мокром песке циничную усмешку реализма. Нужен ли мне еще один вечер тягостного молчания и обрывочные разговоры ни о чем, лишь бы замаскировать неловкость? Подписанный накануне договор несколько остудил мой романтический пыл, и галькой отрикошетил по стеклам розовых очков. В радужной оправе красиво блестели осколки. Дел привлекательный мужчина, но чужой и совершенно не желающий сближения. Тогда к чему все это? Уберу я лучше вещи Саймона в шкаф и не буду никому звонить. Налью себе чаю, почитаю журнал мод за позапрошлый месяц, сделаю вид, что все по-прежнему. Друг никогда не узнает, что я ни разу не надела присланное. А Дел не расстроится, если его телефон этим вечером промолчит. Зашумел поставленный на плиту чайник. Солнечные лучи осветили дальнюю стену и сваленный на кровати ворох вещей. Я принялась сооружать бутерброд. А через несколько минут зазвонил мобильник. На экране высветился знакомый номер без имени. Я вздохнула, несколько секунд слушала звуки мелодии, затем, пересилив себя, нажала ответить. «Алло!» «Здравствуй, Меган!» «Здравствуй, Дел!» «Как твои дела?» «Все в порядке». Возникла неловкая пауза, живо напомнившая вчерашний вечер. «Зачем звонишь? Из чувства вины?» В трубке вновь заговорили. «Хотел узнать, ты уже освободилась?» «От жизни? Пока еще нет». «Да, освободилась. Вот только...» Я замялась, глубоко вдохнула, бросила взгляд на пакеты с одеждой. «Я так и не придумала, куда можно пойти. Поэтому, может, сделаем перерыв?» Звучало так, будто мы провели вместе по крайней мере года два, просыпаясь и засыпая в одной постели. И надоели друг другу до зубной боли. Дел не смутился и, к моему раздражению, не ответил «отличная мысль», а вместо этого снова удивил. «У меня есть одна идея. Я подъеду через час, хорошо?» Ответить бы нет, да вот только кто-то чужой, орудующий моим языком, уже выговорил. «Хорошо». Он дал отбой. «Вот черт, стукнуть бы себя по лбу! Куда меня несет? К новым разочарованиям? Неужели жизнь совсем не учит? 10 минут назад я приняла решение сидеть дома, а теперь почти с восторгом смотрю на обновки. Но ведь там такие классные джинсы с золотыми пряжками, и ты так хотела попробовать новую тушь». Я насупилась, пытаясь сдержать совершенно неуместную, на мой взгляд, радость. Кто и для кого стал проклятием? «Ты любишь кино?» Солнце позолотило пластик приборной панели, бросило блик на серебристые часы на запястье и застыло на щетках дворников. Он притягательно пах. Я сидела словно пес, старающийся не смотреть на жирную мясную кость чужой тарелки. «Люблю». Кино я действительно любила. Экран, чья-то судьба, прочувствованная на себе, вихрь чужих эмоций, пропущенный через каждую клетку. 1,5 часа, позволяющие постоять в чужих калошах, поверить, что жизнь не всегда скучна, а иногда великолепна. Любовь, чей-то взгляд, тоска, волнение, улыбка, радость, новые места, события, лица. И серость бытия исчезает, растворяется, недопущенная внутрь стенами кинотеатра. Дел улыбнулся. Золотистые лучи добавили в его серо-голубые глаза тепла. Я сжала непривычно мягкую кожу белой сумочки, одной из 4 присланных Саймоном. Она лучше всего гармонировала с белым свитером. Новые черные джинсы непривычно плотно облегали ноги. Каблуки ботинок казались слишком высокими, неустойчивыми, тушь утяжеляла ресницы. Отвыкла. «В таком случае, как насчет нового кинотеатра «Осирис»? Ты когда-нибудь была в нем?» «Нет, только слышала. Это тот, что делает новые 4D-фильмы?» «Да, он самый. Хочешь попробовать?» Я хотела кивнуть, но вдруг спохватилась. В кармане всего $20, и те желательно бы сохранить. А билет в сверкающий шикарный киноцентр обойдется не меньше, чем в 25-30. Дел уловил мои сомнения. «Все расходы на мне. Едем?» Я смущенно кивнула. Только бы не напоминать щенка, только бы не сорваться на радостные повизгивания и не начать лизать руки. Я не стала заходить внутрь, ждала на широких ступенях крыльца, подставив лицо теплым лучам солнца. Вокруг ходили люди, группами, парами, поодиночке. В фойе кинотеатра теснился народ, выстаивая очереди к кассам, глядя на экраны со списком фильмов, а снаружи шептала листва. Желтый цвет простреливал в зелени крон золотыми монетами. Деревьям недолго осталось носить старые прически. Вскоре их парики порыжеют, сохнутся и облетят, оставив голые ветви торчать на фоне серого неба. Близилась осень. Вернулся Дел. Обошел меня сзади, остановился напротив. «Он возвышается надо мной, стоя ступенью ниже», — подумалось не кстати. Ветер трепал воротник его легкой серой ветровки, ерошил светлые волосы. «Билеты есть только на 9 вечера. Тогда, может быть, в другой раз? Я уже взял 2. Но до 9 еще 2 часа. Мы можем где-нибудь посидеть, поужинать, если хочешь, или выпить кофе». При мысли о кофе всколыхнулся цинизм. Снова молчать? Или 2 часа жевать где-нибудь салат? Что за проклятие я себе придумала? Находиться рядом с красивым мужчиной и не иметь возможности с ним расслабиться. Хотя было бы желание, а способ найдется. Мне в голову пришла странная мысль. «Ты пьешь за рулем?» «Я пью в перерывах между вождением автомобиля, если ты об этом». «Красивый ответ. Логичный». «Да, об этом». Он прищурился, глядя на меня. Ветер вновь донес запах его одеколона, действовавший на меня словно афродизиак. Сочетание трезвой головы и непреодолимого влечения к стоящему рядом субъекту никак не способствовало обретению внутренней гармонии. Так точно дальше не пойдет. Я посмотрела поверх его плеча на утонувший в солнечном свете широкий бульвар, запруженный людьми. «Знаешь, я откинула предрассудки. Нам с тобою будет тяжело эти две недели, если мы не сумеем немного расслабиться в присутствии друг друга. Лично мне дискомфортно все время молчать. Я без понятия, о чем с тобою говорить и как себя вести. Но мне хотелось бы это исправить. Если тебя подобное пугает, то просто отвези меня домой и не звони больше. Вот как, оказывается, я умею посреди белого дня, да еще и в уличной толпе. Ужас! Совсем как вредная бабка-отшельница, прожившая последние лет 30 в лесу. С другой стороны, тратить вечера на притворство и фарс, молчать, не позволять себе лишнего слова, что может быть бессмысленнее? Либо мы станем друзьями или хотя бы приятелями, либо нужно заканчивать впустую тратить время. Широкие брови приподнялись, в глазах блеснуло удивление. Какое-то время Дэл молча смотрел на меня, будто раздумывая о чем-то. Я же в очередной раз балансировала на тонкой грани между его «да» и «нет». «Бар?» — коротко спросил он. «Приглашаешь?» «Я становлюсь хитрой». Он усмехнулся. «Да, приглашаю». «Тогда бар». «Я предлагаю нам сыграть в игру. Ты задаешь вопрос, я отвечаю честно. Я задаю, отвечаешь ты. А параллельно мы пьем. Таким образом, мы узнаем друг друга лучше». «Пить мы будем столько же, сколько и задавать вопросов?» Глаза Дэла улыбались. По крайней мере, так казалось в полутемном узком помещении с длинной стойкой, за которой мы расположились. Я замялась. Если объем спиртного отразит количество вопросов, которые хотелось задать, я усну даже не в кинотеатре, а на его крыльце, если доползу. Не думаю, что у нас друг к другу так уж много вопросов, так? На этот раз он точно усмехнулся. Наверняка он имел в виду меня, а не себя этой усмешкой. Что будем пить? Запаянное в пластик меню маленького тихого бара на углу не баловало разнообразием предлагаемых напитков. Водка, коньяк, виски, пиво, вино, вариации коктейлей. Но этого выбора было достаточно для поставленной цели. «Роттана», — вычитала я незнакомое слово. «Что это?» «Мягкая валийская водка, не такая крепкая. Вот на ней и остановлюсь. Ты?» «Виски». «Мужской выбор». Дэл подал знак бармену. В приземистой стопке дрожала прозрачная жидкость. Я выпила ее залпом, в нос ударил букет незнакомых специй и трав. Поморщилась, выдохнула. В целом приятный вкус. Не противный, мягкий, в желудке потеплело. Я пью в баре с мужчиной. Пытаюсь узнать его лучше. Через 2 часа иду с ним в кино. А через 2 недели он уйдет. Абсурд какой-то. Бармен негромко говорил по телефону. Висели словно колбы в алхимической лаборатории перевернутые бокалы. Зал тонул в полумраке. Телевизоры не работали, динамики на стенах молчали. Из посетителей только пожилой мужчина, читающий газету у окна, и 3 молодых людей у дальней стены, за душевной беседой методично набирающиеся пивом. Дэл пригубил виски, поставил стакан на стойку и вопросительно взглянул на меня. «Ну что? Сразу со сложных вопросов?» Я замотала головой. «Ну уж нет, я еще столько не выпила». «Тогда с простых?» «Хорошо. Итак, что я тебе знаю? Тебя зовут Дэл, ты странный парень, работаешь на комиссию, твои друзья накачанные мужчины устрашающего вида, а сам ты однажды где-то оступился, за что и получил тот нож в наказание от собственного начальника. Он твой начальник? Что, бездушный идиот, чтобы наказывать таким образом?» «Хороший первый вопрос, а главное простой». В глазах моего спутника появились смешинки. «Хорошо, отвечу. Нет, он не идиот, но наличие души до сих пор под сомнением. А почему ты считаешь меня странным?» «Тоже хороший первый вопрос. потому что ты не забрал вчера этот нож. Тогда я согласен». Казалось, я пьянел от его близости куда сильнее, нежели от алкоголя. Серо-голубые глаза таинственно мерцали в полумраке. Красивые мужские пальцы лежали слишком близко к моим. Протяни и дотронешься. А эти плечи, боже мой. «Сохраняй разум, Меган!» «Ты ведь не живешь в Саларе, так?» «Так». «А где?» «Это второй вопрос. Сейчас моя очередь». Я улыбнулась. «С тобой надо держать ухо востро, друг». «Спрашивай, хотя не думаю, что моя жизнь тебе так уж интересна». «Ну почему же? Должен же я понять, каких сюрпризов от тебя можно ожидать». «Ты давно работаешь секретаршей?» «Почти 2 года. Так в каком городе ты живешь?» «Сейчас в Нордейле». Память попыталась натужно прокрутить географию уровня. Пусто. Это ведь не 13-й. И это не вопрос. «А кем ты работала до этого?» Я вздохнула. «Интересно, куда он клонит?» «Я работала в отряде спасателей». Я спросил, кем, а не где. «Ты всегда так точен в вопросах?» Он не ответил, лишь глотнул виски, не отрывая от меня изучающего взгляда. И почему от собственных идей страдаю в первую очередь я сама? «Хорошо, я работала спасателем. Может, не будем сохранять очередность, а просто поговорим?» «Согласен. Только если твои вопросы мне не понравятся, я оставлю за собой право хранить молчание». «Договорились. Но я все равно попытаюсь выудить из тебя все ответы». «Твое право. Приступай». Он подлил в мою стопку ротаны и достал из пачки сигарету. 30 минут спустя. «Я тебя раскусила. Ты хитрым образом пытаешься выяснить все, что я люблю. Но зачем?» Мысли заволокло приятной дымкой, время испарилось, голова и тело благодаря алкогольным парам расслабились. Бутылка ротаны наполовину опустела, и я едва сдерживалась от глупого хихиканья. Мир приобрел теплые оттенки, настроение шло на взлет со скоростью стартующей ракеты. Какой приятный бар! И какой хороший собеседник! Бармен в третий раз повторил дозу виски для Делла, но понять, насколько тот опьянел, не представлялось возможным. Все тот же спокойный прищур, та же мягкая полуулыбка, с которой одинаково легко можно дарить цветы или убивать. «Должен же я тебя чем-нибудь отблагодарить за доброту?» «О чем ты говоришь? О благодарности за нормальность? Прости, но при всем желании мне было бы трудно приказывать тебе всякую ерунду или извлекать выгоду из твоего несчастья. Поверь, смотреть на чужие страдания так же трудно, как и страдать самому». «В твоем характере есть редкие качества, Меган, хотя ты сама, возможно, не осознаешь этого». «Ой, вот только не нужно. Все мои редкие качества с лихвой компенсируются отсутствием некоторых моральных устоев. Нормальный человек не опустился бы до взламывания замков». Я покрутила в руках стеклянную стопку, посмотрела на Делла и улыбнулась. «Все равно тебе не повезло, приятель. Мне ничего не нужно. А о твоей компании по вечерам я уже попросила». «Как насчет денег?» «У меня они есть, спасибо». «Их не бывает достаточно». «Поверь, бывает». «Неужели работа секретарши настолько прибыльна?» «Насколько? Ты видел, как я живу?» «Именно поэтому тебе бы не помешала некоторая сумма в подарок». «Не помешала бы, да. Но от тебя я ее не приму». «А что ты примешь от меня?» «Какой опасный вопрос». Наши глаза встретились. И на долгие несколько секунд я позволила себе потеряться в глазах красивого мужчины, шикарного мужчины, от которого мой рассудок мутился. «Тебя бы я приняла целиком, телом и душой». «Боюсь, что этого ты мне дать не сможешь». «Сначала озвучь». «Настойчивый ты парень, и слишком близко, а я пьяна». «Зачем ты ходишь по тонкой грани? Это в твоем характере? Рисковое занятие, знаешь ли?» «Меган». Мое имя в его устах прозвучало непривычно мягко, вопросительно и укоризненно одновременно. В сердце что-то дрогнуло. Маленькая Меган тут же понеслась к двери, чтобы впустить дорогого гостя. «Ох, не делала бы ты этого, лапушка!» Какое-то время я смотрела на Делла, в его притягивающие магнитом глаза. Затем позволила взгляду соскользнуть на губы. Такие бы смяли, вынули бы остатки благоразумия за секунду, разожгли бы внутри столько огня, что гореть и гореть, пока не сгоришь. «Ничего мне не нужно, Делл. Скажи мне, пожалуйста. Даже не думай брать меня на абордаж этим словом. Нет, нет. Второй раз у тебя не выйдет. А то одно «пожалуйста», и я плываю как свечка. Нет уж». «Я хотел бы услышать». «Нет». «Попроси все, о чем хочешь». «Не буду». «Любое желание». Я решительно поджала губы и помотала головой. «А я уже сам решу, смогу ли я тебе это дать». «Шантажист! Зачем ты это делаешь? Провоцируешь меня?» «Ты лишаешь меня возможности уйти, отблагодарив». «Уйти?» — это слово отозвалось в душе болью. «Да, конечно, меня заносит. Уйти. Все равно. Почему я позволила себе на секунду забыть?» Я положила локоть на стойку и потерла лоб. «У тебя наверняка многое просили, Делл. Так ведь? Чего они просили?» «Денег, исполнение прихотей, твоего времени, близости». Его лицо моментально застыло, а взгляд сделался ровным, как зеркало. Ни слова не прочесть. Я увидела, как дрожащие пальцы достали из пачки еще одну сигарету. Вспыхнуло пламя зажигалки, отразилось в серо-голубых глазах. «Плохо. Значит, все еще хуже». Вероятно, просили все из вышеперечисленного и в гигантских количествах. Черт, а тут еще я. Какое-то время он курил молча, глядя вдаль, мимо читающего газету мужчины, в окно. Затем залпом прикончил третью порцию виски и сделал знак бармену налить еще. На секунду, показалось или нет, в его глазах отразилась боль. Наверное, все-таки опьянел. Раз выпустил на поверхность. «Нужно срочно исправлять ситуацию. Видишь, а ты предлагаешь мне озвучить свои желания», — произнесла я тихо. Затем добавила нарочито бодро. «Ну, если уж так хочешь отблагодарить, то покрась мне входную дверь или прикрути почтовый ящик, а то на одном гвозде болтается. Видишь ли, мусор я сама всегда выношу, а ковры, благодаря твоему скороспешному визиту, уже вчера выбила. И даже продуктов купила. Так что все, прости, но придется тебе отдохнуть». Под конец моего монолога губы Делла дрогнули в улыбке, а в глазах появилась тень благодарности. За что? За то, что не стала давить? Не дала мысленно задержаться на неприятной теме? «Да без проблем, друг. Сама знаю, как тяжело тонуть в горе в одиночку. Так что дай 5. Когда Мик ушел из жизни, со мной рядом не оказалось того, кто протянул бы руку. Кто сказал бы: «Эй, ты, знаешь, жизнь продолжается. Он любил тебя, а это главное. Храни о нем светлое. Отпусти горечь и обиду. Потому что они сожрут тебя и не подавятся. А Мик бы хотел, чтобы ты жила». Спасательного круга не было. Они погибли все и сразу. Друзья и любимый человек. Остался только Чак. Да и то потому, что не работал в отряде, а лишь изредка помогал с железками. Следуя примеру Делла, я махнула очередную стопку валийской водки целиком. Дай бог забыть о плохом хоть бы на сегодняшний вечер. К черту! Я мысленно встрепенулась и отпихнула прочь темное облако, накрывшее разум. И впервые за вечер встретила взгляд серо-голубых глаз прямо, не скрываясь и не смущаясь. «Ты все еще хочешь честного ответа?» «Да». «Тогда подари мне частичку тепла и помоги наполнить то время, что у нас есть, яркими впечатлениями, чтобы было что помнить. Это все, о чем я прошу». Сможешь?» Дел помолчал, затем медленно кивнул. «Я сделаю все, что в моих силах». Я улыбнулась. «Все, с этим разобрались». «Сколько у нас еще до кино?» В полумраке сверкнул циферблат дорогих часов. «Еще 1:20». «Боже мой! Устала от меня?» Я расхохоталась. «Точно так же, как от торта, который не имею права попробовать. Боже, еще одна такая теплая улыбка, и мое сердце не выдержит». Слова изо рта вырвались до того, как успели пройти фейс-контроль мозга. «Не улыбайся так, а то у меня в голове мутится». Его улыбка сделалась шире. «Это водка». «Хорошо бы». Наши взгляды снова встретились. Слишком глубокие, наполненные тем тайным, что ни один из нас еще не пропустил на поверхность. И чтобы соскользнуть с опасной темы, я спросила. «Так что, остались у нас друг другу вопросы?» 1 час спустя. «Знаешь, Кину не был простым отрядом и не состоял из обычных спасателей, как ты пытаешься это представить. Там работали обученные интересным вещам ребята, и просто человек с улицы им был не нужен. А следовательно, у тебя есть пара скрытых талантов, в которых ты не признаешься». «Ты тоже много в чем не признаешься. Что же теперь?» «Хорошо». Дел откинулся на высоком табурете и сложил руки на груди. «Я расскажу тебе то, что ты хочешь знать, а взамен ты ответишь на мои вопросы». «Ты бываешь поразительно настойчив. Ты знаешь об этом?» «Знаю». «Это я обещала выуживать из тебя ответы, а не ты из меня. Неужели мои скрытые таланты тебе настолько интересны, что ты готов поделиться чем-то важным?» «Считай, что да». «И что же, по-твоему, я хочу знать?» «Ты хочешь знать, к чему именно меня принуждали бывшие владельцы ножа?» «О, сколько же виски он выпил?» 4-5 порций. И это безо льда. Пустая бутылка из-под ротаны стояла рядом. В ней отражался профиль бармена, протирающего стаканы, и вытянутое окно за его спиной. Светлое пятно на темном. Пол потерял твердость некоторое время назад. Мир пританцовывал вокруг, бар напоминал палубу фрегата, спешащего по волнам. Пока еще, слава богу, не штормовым. Внутри меня царила странная комбинация. Расслабленность, веселость и капелька злости, которая появлялась всякий раз, стоило кому-то попытаться вытянуть из меня больше информации, чем я желала добровольно озвучить. Но следовало признать, что тип, сидящий напротив, действовал весьма умело и сделку предлагал любопытную. Я усмехнулась. «Ладно, давай поиграем. Только ты еще не натыкался на стальную составляющую моего характера, парень». «Так я и поверила, что ты расскажешь». «Не упускай редкий шанс, Меган. Обычно я менее разговорчив». «Я заметила. Ну что ж, хорошо». Я положила ладони на барную стойку и прищурилась. «К чему тебя чаще всего принуждали бывшие владельцы ножа?» «Дать денег». «И много просили?» «Иногда все, что у меня было». «Тебе приходилось что-то продавать, дом, машину, вещи?» «Да, и еще занимать». «Боже мой, тебя принуждали убивать?» «Ведь не ответишь же, зря затеял эту игру». «Да». «Ох». Я моргнула и впилась взглядом в его спокойное лицо. «Это сложно убивать?» «Убивать несложно. Сложно причинять боль тому, кому ты не хочешь ее причинять». «А тебя заставляли кого-то пытать?» «К сожалению». Дел неторопливо достал из пачки новую сигарету. Прикурил, выпустил струйку дыма и вопросительно посмотрел на меня. «Это все?» Я почувствовала, как мои ладони вспотели. «Боже, мы ведь не на самом деле об этом говорим. Мне просто мерещится. Из-за водки». «А над тобой самим издевались?» «Достаточно извращенно». «Принуждали к физической близости?» Он холодно улыбнулся. «Да, Меган». Внутри меня что-то опустилось. «Господи, только не это! Зачем же ты отвечаешь на эти вопросы? Точно с какой-то целью, но с какой? Показать, насколько ты непригоден для нормальных отношений? Сломан? Чтобы, не дай бог, не остаться? Заранее оправдать свой уход? Если так, то очень умно, почти милосердно. Сочувствующая девушка быстро отпустит, еще и счастливого пути пожелает». Вот только я, похоже, выпила слишком много водки, чтобы испытывать должное сочувствие. Вместо этого, словно скаковой конь, готовый при звуке пистолетного выстрела сорваться вперед, во мне заржал азарт. «А друг-то, оказывается, хитер и отменный психолог. Если я сейчас выдам стандартную реакцию, то он победил. Все эти 2 недели я буду бояться коснуться его руки, лишь бы не потревожить искореженную психику». «Ну уж нет. Играть так играть». Я с заговорщицким видом посмотрела на сидящую рядом жертву в виде здорового, красивого мужчины. «А знаешь, это даже хорошо, что тебя принуждали к сексу против воли. О, сумела тебя удивить все-таки. Каким недобрым сделался взгляд. Просто прелесть. 3 секунды и обледенеешь». «Это еще почему?» — процедил он сквозь зубы. «Да потому что я могу сделать вот так». Я приподнялась на стуле и перегнулась через стойку. Теперь мое лицо находилось лишь в сантиметре от его, непозволительно близко. «Приблизить свои губы к твоим, вдохнуть твой запах». Я медленно втянула воздух, пьянея от аромата его кожи. «Боже, какие губы и как близко! Что я делаю?» «И ты ничего не сделаешь, чтобы сократить эту дистанцию», — прошептала я, почти касаясь его щеки. «Не качнешься вперед, не позволишь себе почувствовать, какая я на вкус. Видишь, с тобой я в полной безопасности». Теперь в его глазах тлел огонек. Холодный и жаркий, мстительный и опасный. Дел не качнулся назад, не отодвинул лицо. О да, он принял правила игры. Мое сердце стучало, как бешеное. «Зря ты это делаешь». Я подалась назад и рассмеялась. Отставила бутылку в сторону и оперлась перед ним на локте, все еще вторгаясь в его личное пространство. С вызовом, почти нагло посмотрела в серо-голубые глаза. «О нет, милый, я могу делать все, что захочу, и не бояться, что ты распустишь руки. Ты никогда не будешь настаивать на близости. Я могу спать с тобою в одной постели, завернувшись в тебя, как в одеяло, и не думать о том, что твои пальцы случайно могут расстегнуть ширинку на моих джинсах. Разве не здорово? Абсолютное спокойствие и защищенность. Ты просто мечта любой девушки». Он улыбался. Улыбался так, что моя кожа покрылась мурашками, а внутренности свернулись в узел. Мы смотрели друг на друга, словно хищники, пытающиеся распознать степень опасности друг друга. С одной лишь разницей. Он был настоящим хищником, жестоким и беспощадным, а я плюшевой собачкой с картонными зубами. «Видел бы ты свои глаза, Адел!» Я усмехнулась и отодвинулась на прежнее место. Не спрашивая разрешения, вытащила из его пачки сигарету и прикурила ее дрожащими пальцами. С наслаждением затянулась, чувствую, как пляшут нервы. «Ах да, я ведь говорила тебе, что иногда курю. Поверь, сейчас тот самый момент, когда мне не помешает. Так вот, в следующий раз, когда тебе покажется, что ты весь такой поломанный-переломанный, я поднесу к твоему лицу зеркало, чтобы ты сам все увидел. Ничто тебя не убило, поверь мне. Поэтому прости, я не буду тебя жалеть». От того, как он продолжал на меня смотреть, меня бросало то в жар, то в холод. Какой вкусный никотин. Не пора ли сбежать куда подальше, в туалет, чтобы дать ему остыть? «Ты играешь в опасные игры, Меган. Всегда. И ты умнее, чем кажешься». Сомнительный комплимент. Он медленно втянул воздух, широкая грудь приподнялась и также медленно выдохнул. «Ура! Первый раунд за мной!» Дел отпил виски, едва заметно покачал головой и посмотрел на меня. «Что ж, пришла моя очередь. Прижать меня к стене? Валяй! Какой огонь в глазах! Какой огонь!» «Не провоцируй меня, Меган!» Он мягко улыбнулся. «Почему нет? Ты пока владеешь ножом только теоретически, а я практически. Мне ведь нечего бояться, правда, друг мой? Он меня точно линчует. Надо же было столько выпить. Я могу разгуливать перед тобой голышом, и ты...» Дел качнулся вперед, поднял руку и медленно приложил к моим губам палец, заставляя умолкнуть. Мол, тсс, девочка, я понял. Ты свое уже на сегодня сказала. Я закрыла глаза и перестала дышать. Как властно, как чувственно, как сексуально. Теплый палец на моих губах. Молчаливый приказ подчиниться. Кто из нас раб? И выигран ли первый раунд? Теперь мы поговорим о тебе. Убедившись, что мой словесный поток прерван, Дел отнял руку. Я дрожащими пальцами затушила сигарету в керамической пепельнице. Так какими скрытыми талантами ты обладаешь, помимо умения дразнить? Я облизнула губы и взглянула в глаза, которые за последний час вытянули из меня остатки благоразумия и превратили тело в кусок вибрирующего желе. Знал бы ты, насколько притягателен. Зверь, красивый, мощный зверь в человеческом обличье. Ладно, это справедливо, раз уж я обещала. В кино я работала с замками, помогала вскрывать их при необходимости. Брови Делла поползли вверх. Ты локер? В этот момент я грешным делом подумала, а не заказать ли еще водки? Да, я профессиональный локер, удивлен? Да. Он помолчал. Так вот почему у тебя короткие ногти и часто повреждены пальцы. Просто в прошлый раз пилочка для ногтей плохая попалась. Ты занимаешься этим и сейчас? Не твое дело. Взгляд напротив сделался серьезным. Губы неодобрительно поджались. Да, вот такая я, совсем не идеальная. Раз в месяц курю, шляюсь по барам не пойми с кем и вскрываю замки. Осуждение в его глазах царапнуло по больному месту. Какое-то время мы смотрели друг на друга молча. Раздражение, что взметнулось во мне, перемешалось с обидой. «Не тебе меня судить. Нам с тобой вместе не жить, поэтому нечего меня упрекать». Хотела добавить, но не добавила. «Какой смысл? А вот подстраховывать бы себя не мешало. Благо, возможность для этого была». О том, что ты сегодня от меня узнаешь, ты не расскажешь никому. Ни друзьям, ни приятелям, ни комиссии под пытками. Как владелец ножа я приказываю тебе это. Думала, он разозлится или вновь натянет на лицо непроницаемую маску. Но Дел не сделал ни того, ни другого. Вместо этого он одобрительно улыбнулся. Ты умная девочка, и ты права. Не мне тебя судить. Возникшая секунду назад ледяная стена тут же сыпалась на землю сверкающими осколками. Хорошо, пусть не любит, но и нравоучений пусть не читает. Еще таланты. Я протянула руку и отпила из его стакана виски. Затем вдруг поймала себя на мысли, что этот жест выглядит очень интимным, и тут же вернула стакан на место. К черту! Гулять так гулять! Буду пить, сколько хочу, и говорить правду, все равно он меня не выдаст. Бармен далеко, посетители заняты своими разговорами. «Да, я еще умею работать со взрывчаткой», — добавила гордо и удивилась, когда в серо-голубых глазах вдруг промелькнула насмешка. «Да что ты! Зря ты мне не веришь. Петарды делаешь или фейерверки на Новый год?» Я холодно прищурилась. «Подкалываешь? А ведь я могу пустить твою красивую машину на воздух. Умею делать бомбы, срабатывающие при заведении мотора или по таймеру. Ух ты, научишь? Он откровенно издевался. Если будешь хорошим мальчиком, то, может, и научу. Да все отдам за то, чтобы посмотреть. Дел сложил руки на груди, глаза его смеялись. И чего он надо мной насмехается? Я надулась. Кто бы смеялся? Знаешь, когда бабахает, люди уже не смеются. А ты сам-то что умеешь? Будем считать, что я просто плохой мальчик, который работает на комиссию. Да. Служит в отряде специального назначения, ты сам говорил. Видишь, ты умница. У вас ведь тоже должно быть распределение ролей, как в кино. Какая у тебя специализация? Дел загадочно улыбнулся и пригубил виски. Его ответ прозвучал мягко, почти по-доброму. Я профессиональный подрывник. Какое-то время я не решалась пошевелиться. Застыла, как истукан с глупым выражением лица, а потом расхохоталась над собой, над собственной бравадой и глупостью. Боже, кого я пыталась впечатлить? Профессионального подрывника? Скорее всего, лучшего на уровнях. Конечно, именно поэтому у него телефонный номер со странным кодом. И живет он не на 13-м, а в Солар попадает по межуровневому допуску. Я смеялась так долго, что по щекам едва не покатились слезы. А когда сумела немного успокоиться, то тут же вновь попыталась притворно надуться. «Ни в жизнь не покажу тебе свои петарды. Куда ты денешься?» Теперь он смотрел на меня с добродушной иронией, как большой кот на котенка, пытающегося стоять на собственных лапах. Шаг, и вот они разъехались в сторону. Еще шаг, получилось. «Молодец, кроха!» «Ну нет, не буду я перед тобой позориться!» В его глазах плескалось знание о том, что однажды я соглашусь. «Конечно, скажу «да» и с упоением буду набиваться в ученики, чтобы выпытывать профессиональные секреты. Мое лицо – открытая книга, он читает по нему наперед!» Я вновь упрекнула себя за недавнее бахвальство и покачала головой. А вечер все-таки хороший. Настроение супер, собеседник что надо, правильная доза алкоголя в крови, достаточная для веселья, но не для перебора. Но куда больше водки пьянило странное ощущение близости, длящееся весь последний час. Будто кто-то вдруг протянул мягкую лапу и сказал: «Держи, друг, все будет хорошо». И эта игра, тонкая, красивая, чувственная, которая только началась. Пусть всего 2 недели, но зато какие. О да, однажды я спровоцирую его на большее, на гораздо большее, но не сейчас. Сейчас кино. Кино? Повторил я вслух. Да, пора. Я обещала себе сжимать зубы, храбриться и молчать, но все равно визжала каждый раз, когда зубастая чешуйчатая тварь кидалась к моему креслу, чтобы сожрать притаившегося за ним солдата. Да, фантома, созданного лучами проекторов героя, но такого живого, такого настоящего. Иногда стоило гранате разорваться слишком близко, мягкое сиденье проваливалось в пустоту и уходило в свободный полет. И тогда я снова визжала, цеплялась за теплое плечо сидящего рядом Делла, утыкала нос в пахнущую кожей куртку и жмурилась. Кто же знал, что фильму «Саритеус», смесь боевика и ужасов, действие которого происходило в фантастическом мире, окажется таким страшным? Рвущиеся снаряды, крики, даже запах из покрытого слизью зоба – все это ощущалось слишком реалистично, на грани безумия. Если бы не присутствие в соседнем кресле Делла, я бы на всех парах рванулась к выходу. Если бы отыскала его, конечно. Вот уже час, как я вернулась домой, и теперь сидела в темной комнате на кровати. Время от времени я прижималась лбом к холодной стене и приговаривала: «Кто же знал? Кто же знал?» Действительно, кто же знал, что этим вечером я настолько напьюсь, что почти перестану контролировать себя. Кто же знал, что фильм окажется настолько ужасным, что почти полтора часа я провешу у чужого человека на шее? Я, должно быть, облапала его всего. Кто же знал, что плечо Делла окажется таким крепким, горячим и надежным, что его не захочется отпускать, и что через какое-то время я перестану замечать мечущихся вокруг монстров и слышать разговоры и выстрелы, полностью сосредоточившись на тактильных ощущениях и запахи, его одеколона и его кожи. Моя стабильность превратилась в сель, сползающий с горы, и ноги, скользя по рвущимся вниз камешкам, съезжали в пропасть вместе с ним. Ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Эмоции душили. Хотелось снова увидеть того, кто уехал час назад. Общаться, дышать, слушать или молчать. Просто быть вместе. Плохо дело. Я в очередной раз стукнулась лбом об стену и затихла. Что же будет дальше? Друг, по-моему, ты пьян. По-моему, тоже. Все так плохо или терпимо? Делл помолчал. Все хорошо. Хорошо? Мак на секунду оторопел. Давненько я не слышал от тебя этого ответа. Я знаю. Он замер у окна и улыбнулся, вспомнив недоверчивый и удивленный взгляд друга. Нордейл спал. Перемигивались на черном небе звезды. Вторили им с зажженными окнами небоскребы вдалеке. Спокойствие души мирно вплеталось в тишину ночи. Этим вечером, стоя на собственной кухне, Делл думал о том, что этот странный вечер принес много открытий. Первое. Способность смеяться еще не отжила свое. Второе. Вечер в компании владельца ножа не всегда пытка. Третье. Перенести прикосновение чужих пальцев оказалось проще, чем он предполагал. Ни отвращения, ни неприязни. Шаг вперед. Четвертое. Он перепил. А это означало, что он расслабился. Расслабился, как делал это только с теми, от кого не ждал подвоха. С друзьями. Какой непредсказуемой порой бывает жизнь. Внутри качнулось любопытство и недоверие к собственным ощущениям, потому что Делл вдруг поймал себя на совершенно неожиданной мысли. Он ждал наступления завтра.